Глава пятая. Как только охотники примчались в номер Такера, чтобы забрать камеру и остальной киноскарб, туда, сразу вслед за ними, вошел Полонский, будто поджидал их в засаде. «Как успехи?» «Да все здорово, Юзеф, все просто здорово. Вот собираемся выехать на пленэр, видишь, за техникой прискакали. Все, ребята подготовлены, сейчас поедем снимать. Рэй, позвони на ресепшн, пусть нам такси вызовут». «Не надо звонить, Миллер, не надо такси. Вас будет возить наш человек. Собирайте все, что нужно, и пойдемте вниз, я вас познакомлю». Нагрузившись кофрами, они спустились в холл. Полонский шел впереди, выступая бароном, за которым слуги тащили сундуки с добром. Проходя через холл, Рэй оглядел немногочисленную публику, пытался угадать, кто может оказаться нашим человеком. Но Полонский, не останавливаясь, вышел на улицу и спустился по ступенькам. Они пересекли небольшую площадь перед парадным фасадом гостиницы и подошли к краю тротуара. И тут же к ним подъехала светло-зеленая «Волга», несколько потрепанного вида, с надписью «Такси» на помятой дверце. Из машины вышел высокий, плотный мужик лет 40 в синем спортивном костюме и смешной белой кепочке. Она выглядела какой-то детской, абсолютно нелепой на его большой, коротко стриженной голове. Несмотря на свой заурядный вид, он показался Рэю вторым Полонским. Такие же широкие плечи, такой же собранный вид, такой же внимательный, пристальный взгляд. «Знакомьтесь, Алекс Смит, сотрудник нашего консульства, поработает вашим водителем». Мужик протянул руку сначала Такеру, потом Миллеру. Кулаков уже ждал их на улице у входа в общежитие. Сев в машину сзади, рядом с Рэем, сказал водителю: «Давай на Петроградку, Ленина, 31, и там подождать минут 20, потом дальше поедем». «За подождать доплатить придется». Алекс развернулся к Жене. «Эти иностранцы ничего про подождать не говорили. Доплатите, подожду». «Езжай, шеф, не обидим». Кулаков похлопал водителя по плечу. «Ну, смотри». Алекс завел мотор, и они поехали. То, что их водитель свободно говорит по-русски, Рэя почему-то совсем не удивило. А вот то, что приехал он на самом обычном потрепанном такси и сам изображал из себя таксиста, показалось ему странным. К чему этот спектакль? Через полчаса они стояли на узкой лестничной клетке перед обшарпанной, обитой дермантином дверью. Женя нажимал на кнопку звонка уже третий раз, не отпуская ее все дольше и дольше с каждым разом. «Может, дома никого?» — предположил Барни. «Не, кто-нибудь да есть, просто открывать не хотят». И звонок снова затрезвонил. На этот раз в глубине квартиры что-то задвигалось, зашумело, потом с грохотом рухнуло и заорало. Потом опять повисла тишина, и, наконец, что-то завозилось совсем рядом. Заскрежетал замок, и тяжелая дверь слегка приоткрылась. В щели, перегороженной цепочкой, показался любопытный старушечий глаз. Он поморгал, и из-за дверного монолита раздалось дребезжащее. «Кого? Ваня дома?» Дверь затворилась и тут же вновь открылась на этот раз широко. Старухи за ней уже не было, она сгинула, растворилась в пыльном пространстве. Кулаков уверенно пошел по коридору, освещенному лишь узкими, едва видными полосками света, проникающего из-под многочисленных дверей по одной стене. Вторая стена терялась в сером мраке, и ширина коридора оставалась неизвестной. Тишина была полной. Она была тяжелой, осязаемой и тревожной, как в детстве с головой под одеялом. Наконец их проводник резко остановился перед одной из одинаковых дверей так резко, что идущий сзади Рэй налетел на него и выругался почему-то шепотом, будто боялся разрушить плотное тело тишины. «Ванька, ты дома? Открывай давай!» Женя двумя руками отстучал какой-то африканский ритм по двери. А потом еще раз. Если за дверью и был кто-то живой, то открывать явно не спешили. «Нет никого, зря приехали», — Рэй повернулся к барни. «А почему он сначала не созвонился с этим, как его, с приятелем этим? Спроси его». «Да, действительно, Женя, а почему ты ему не позвонил? У вас что, телефонов нет?» «Почему нет? Есть. В общаге внизу висит, даже работает. А вот здесь телефона нет. Ну, то есть он был, но жильцы не смогли договориться, кому за него платить, и телефон обрезали. Да дома он, спит, наверное, еще». «Куда спит-то?» — Такер удивленно поднял бровь. «Уж за полдень». «Так выходной». Тем временем за дверью действительно что-то зашевелилось, закашлялось и чертыхнулось, прошаркало по полу, и дверь открылась. Неясный, несколько расплывчатый силуэт возник в проеме, по форме он напоминал расширявшийся к низу индийский вигвам. «А, Женька, ты чего колотишься-то? Выспаться дадут когда-нибудь?» Не получив ответа на этот риторический вопрос, фигура отступила внутрь комнаты, и охотники вошли вслед за ней. Теперь при дневном свете фигура превратилась в того самого паренька, которого Рэй уже видел на видеозаписи. Он стоял босиком, завернувшись в свисающее почти до полу одеяло, зевал. Понятно, что его только что разбудили. Оглядев всю тройку, он спросил: «Ты кого ко мне привел?» «Ты не поверишь, это американцы. Хотят про нас киношку снять, как мы йети ловили». «Американцы?» Иван выпростал из-под своего одеяльного плаща голую руку и протянул Рэю. Тот пожал ее и, как всегда, счел, что представится Миллер, более чем достаточно. Содержательную часть переговоров он оставлял Такеру. «Вы это, посидите тут!» Хозяин комнаты махнул рукой в сторону стола, накрытого какой-то старой или даже старинной скатертью с черно-золотым рисунком. «Я хоть оденусь, что ли?» И, подхватив валяющуюся на полу возле дивана кучку одежды, как был босиком, ушлепал в коридор. Когда Иван вернулся в комнату, гости его сидели на шатких венских стульях у стола, вернее, Рэй и Евгений на стульях, а барни, свернув хозяйскую постель в рулон, уселся на диван с высокой стеганой крупными ромбами спинкой, развалился вальяжно, закинул ногу на ногу. Рядом с ним на полу стояли кофры с аппаратурой. «Ну, рассказывай», — Иван взял третий стул за спинку, отодвинув от стола, сел. «Так, я же говорю, американские киношники будут делать фильм про снежного человека. Ну, как мы его искали? Сейчас поедем и поснимаем в лесу». «Чё там сейчас снимать-то? Тогда снег был, следы было видно, и забор они там уронили. Сейчас-то не осталось ничего. Снег растаял, забор починили. Зачем туда вообще ехать?» «Ну да». Видя, что энтузиазм тает на глазах, барни решил вмешаться. «Снег, следы и забор мы из вашей старой передачи вырежем. А сейчас снимем, как вы по лесу идете, все нам показываете. Вот тут это было, и раз — вклейка, а вот тут — то, и снова вклеечка. Исторический подход, так сказать. Расскажите поподробнее. Чем больше подробностей, тем зрителю милее. а потом где-нибудь в городе поснимаем, чтоб картинка покрасивше была». Барни, войдя в роль ушлого киношника, поднялся с дивана, ходил взад-вперед по малюсенькой комнатешке, размахивал руками, показывая вот это и вон то, и говорил, говорил без пауз, пересказывал текст передачи, сочиняя его на ходу. И видел, что энтузиазм постепенно возвращается, отражается в двух парах следящих за ним глаз. Пока Барни выступал на арене импровизированного им самим цирка, Рэй отвлекся. Он смотрел в пустое окно на облупившуюся серую стену, замыкавшую двор-колодец. Когда они входили в этот двор через вонючую подворотню, обходя сомнительного вида лужи, а потом поднимались по узкой лестнице с черными металлическими перилами, браться за которые категорически не хотелось, задерживали дыхание на площадках с помойными ведрами, Раю казалось, что они попали в какой-то фантастический фильм, вроде только что вышедшего «Назад в будущее 2». А теперь он сидел во вполне приятной комнатке, полной старой удобной мебели. Фарфоровые собачки и фигурки каких-то селянок на буфете прошлого века, легкая этажерочка с книгами. Как они живут здесь, как моллюски в раковинах, закрываются в уютной тесноте, не обращая внимания на внешний мир. Жизнь вовнутрь. Все, этот город ему надоел, не принял его чужака, повернулся к нему облезлым вонючим боком. Ну и ладно, пусть остается сам по себе, а он, Рэй Миллер, охотник за тайнами и чудесами, сам по себе. Ему хотелось поскорее уж покончить с этим делом и убраться отсюда, убраться из этого странного города, полного дворцов и грязных подворотен, убраться от их куратора, этого сомнительного культуриста-профессора и его таксиста из консульства. А в комнате тем временем обстановка переменилась. Теперь громче всех говорил, почти кричал Тарханов, а Барни и Кулаков вдвоем его уговаривали. «Барни, что тут у вас? Поясни». «Да понимаешь, малыш, я таки их уговорил. Все воодушевились и готовы ехать на съемки. А мне что-то кажется, что вот он, — Рэй кивнул головой в сторону Ивана, — не готов никуда ехать. Его что-то не устраивает». Такер запустил короткопалую пятерню в свою сидеющую бороденку, поскреб там. «Его сегодня ехать не устраивает. Он сегодня занят. У него пати». «Что у него?» «Пати. Он на день рождения приглашен и не намерен манкировать приглашением». «Девушка». Парни поднял вверх большой палец. Иван отрицательно мотал головой. «Нет, Женька, я сегодня не поеду. Хочешь, один с ними езжай. Меня Марина пригласила на Дере. Я в МА с тобой иду, а мне еще бутылку купить надо». «Маринкина днюха — это серьезно. А штатовские киношники — фигня полная. Они к нам каждый день приезжают. Мы в них, как в сару, роемся». «Как хочешь, а я не поеду, — сказал уже». «Чего ты там не видел в мастабе этой? Обычная пьянка будет. Потом блевать будешь дальше, чем видишь, до 10-го бревна». Рэй, видя, что напряженность в их диалоге растет, дернул Такера за рукав. «Уйми их, они сейчас передерутся, и никто уже никуда не поедет. Сорвут нам дело». «Эй, эй, ребята, хорош!» Барни замахал руками перед вставшими друг против друга парнями. «Не проблема, поедем завтра. Завтра-то вы свободны?» «Завтра вообще-то в универ». «Да ладно, универ, не днюха, можно пропустить. Свободно, завтра поедем». «А что это за мастаба такая?» — Такер проявил любопытство. «Такое объединение свободных художников. Они там живут, ну, и там, типа, мастерские у них тоже. — В Союзе есть свободные художники? — Ну, так, типа, перестройка, вроде. — Это очень интересно. А нам можно посмотреть? — Посмотреть, я думаю, можно, только камеру не берите, распугаете всех. Ванька, давай их с собой возьмем. Иван успокоился так же быстро, как и вскипел перед этим. — Давай, ты приводи, я ж говорил, мне еще за бухлом стоять. — Тогда и на меня пузырь возьми. Кулаков вытащил из кармана джинсов мятую зеленую купюру, отдал приятелю.